Наконец, мы закончили борьбу с грибами, целую полянку зачистили. Грибы мне в инвентарь собрали и встали на короткий отдых и перекус. Тогда один храбрец решил их сварить, пожарить и попробовать. Его долго отговаривали, но он никого не слушал и парочку все же съел. К удивлению всех с ним ничего не случилось, грибы оказались вроде бы съедобны. Еще пара человек попробовали их, но больше никто не рискнул. Последствий не наступило, что очень воодушевило великана и вдохновило на новые кулинарные эксперименты. Ворчуну я выдал его котел из моего инвентаря, тогда он стал варить вкусный супчик. Похлебка из крокодила, грибов и щупалец осьминога пахло так себе, зато великану очень понравилось. Он назвал этот суп «Болотная радость». Тем временем некоторые искали железо в корнях болотных растений. Пока безрезультатно, но желание у них не пропало. Железо в цене, продать его можно с выгодой, но пока им не везло. Силы и время отдыха были потрачены впустую. Перерыв закончился и мы пошли дальше. На нас снова навалилась вся здешняя биосфера. Грибы, комары, крокодилы, все они теперь наши лучшие друзья. С одного из уничтоженных грибов воину выпала белая сфера. Из нее он получил весьма неплохой составной лук и колчан стрел с железными наконечниками. Судя по всему, белая сфера может выпасть из любого здешнего моба, хоть и с небольшим шансом. Вскоре еще один воин разжился белой сферой, ему выпала пассивная способность с восстановлением ран вне безопасных зон, правда только с 5% скоростью восстановления от нормальной. Но и это очень хорошо, ведь отбросить копыта от ран в этом мире очень легко. Тогда энтузиазма среди отряда сильно прибавилась, желающих вернуться назад стало куда меньше. Не понимают они, что система ловко заманивает нас обещаниями наград, но потом за все плюшки придется заплатить 10-кратно. Атаки комаров и крокодилов стали рутиной. Иногда кто-то получал белую сферу и какой-нибудь навык или ценный предмет из нее, иногда кого-нибудь в отряде ранили, а двоих затянули в воду и сожрали крокодилы. Теперь каждый в отряде мечтал о белой сфере, на риск умереть все уже наплевали. Желание загробастать полезный лут, да получить побольше сольда с мобов владело умами отряда. В этом мире ресурсы ограничены, захапать их побольше и с запасом хочет каждый. Мы рубили мобов, собирали немалые деньги с земли. Иногда кто-то получал сферу. Солнце стало садиться и мы наконец решили возвращаться. Забавно, но дорогу назад мы не нашли. Вроде бы и опыт имеем, ориентироваться в лесу научились все, но дорогу найти назад не получается. Да и местность сильно незнакомая, тут мы точно не проходили, хотя совершенно точно идем назад. Неужели придется здесь ночевать, а мобов стало только больше? Хорошо, что я прокачанный, иначе совсем устал бы и выбился из сил окончательно. Другие воины устали больше меня, атаки комаров-переростков отбивали с трудом, иной раз отмахивались совсем вяло. Силы у меня еще были, ни один комар меня не укусил, верная мотыга рубила их пачками. К сожалению, монеты часто падали в воду, искать их там та еще морока. Зря не взял тыквенных помощников с собой. По глупости оставил их в речной деревне грядки поливать, лучше бы взял хоть одного собирать монеты с земли. После заката мы окончательно поняли, что дорогу домой в темноте не отыщем. Вроде бы мы и шли в правильном направлении, но болото все не заканчивалось. Пришлось нам засесть на большой сухой поляне и укрепиться там. Сил готовить ужин не было, к счастью у меня в инвентаре был запасен шашлык, хлеб и тыквенная каша на весь отряд. Поели как следует и легли спать, предварительно выставив охрану в треть отряда. Охранники большей частью спали стоя, оперевшись на копье, нам просто повезло, что никто не напал. После возвращения кого-то ждет разнос. Ночь прошла без происшествий, я выспался, но утром налетели комары. Почти каждый в отряде был или хорошо покусан, или легко ранен. Теперь мы шли вдвое быстрее, лишь бы поскорее убраться отсюда. Наконец-то показался край болота, как раз то самое место, где мы в него вошли. Кваканье лягушек меня уже совсем достало, хочется просто послушать тишину. Вскоре мы выбрались из болота и снова оказались в знакомом лесу. Вот только были мы там не одни, нас ждал отряд из 10 гоблинов. Думали ограбить людей после трудного боя в особом биоме, думали мы будем легкой добычей, нас все еще 30 человек, а еще с нами великаны, мы все очень злые. Озверевшие за сутки боев люди набросились на гоблинов и учинили над ними жестокую расправу. Ворчун попросил меня спрятать парочку зеленых в инвентарь, потом будет варить очень вкусный суп из гоблина, крокодила и болотных грибов. Мне не трудно, главное не смотреть, как он это ест. Глава 6. Из города в речную деревню прибыли торгаши. Явились именно ко мне, чтобы предложить не очень выгодную сделку. Все как всегда, ничего у них не меняется. Хотят они, чтобы я насадил побольше кактусов вокруг города, да еще вокруг пары мест в лесу, где люди устроили себе укрепленные лагеря и стоянки. В частности, чтобы насадил кактусов вокруг деревушки лесорубов и на входе в пещеры, где городские ищут металлы и добывают камни и грибы. Все это только для начала. Вообще они желают, чтобы я садил кактусы чуть ли не везде, чтоб я половину леса ими засадил. Предлагают немалые деньги, аж целых 5000. Отжалили, щедрая подачка несчастному фермеру. Да на квесте дриады я себе в карман положил в 3 раза больше, а тут работы на месяцы. Мне придется все бросить и только дурацкие кактусы сажать. Да, опыт за такое дело дают, но мизер. Выгоднее будет идти в поле и рубить самых простых ящеров, даже так больше опыта получу. Больше денег тоже. В общем, послал я торгашей далеко и надолго. Они даже договариваться не стали, поднять награду отказались. Видите ли, 5000 для такого, как я, это и без того очень много. Да я бы даже за 15000 не взялся, уж больно много времени, сильно просяду по опыту. Поругался я с ними, ушли они злые, вот только я в 2 раза злее. Спустя 2 часа вернулись как миленькие. Все обдумали, идти им больше ни к кому. Стали до нельзя вежливыми и обходительными, за вспышку эмоций извинились. Всячески умасливали и льстили, это они умеют. В итоге я согласился окружить кактусами деревню лесорубов и шахтеров, но на этом пока все. Платит за это 4000, уже вполне адекватно и даже выгодно, ведь защитить 2 небольших поселения дело недолгое. А вот чтобы перекрыть кактусами город, а он просто огромен, нужно 3 недели работать только над этим. Речная деревня кактусами уже защищена, укрепление строится медленно, но верно. Решил я не откладывать это дело в долгий ящик, пошел сажать кактусы уже на следующий день. Великана с собой взять не могу, он нужен тут. Вместо него взял 20 воинов из тех, что пришли со мной из лесной деревни. Пока собирались, любовался новым полем около деревни. Пшеница уже растет, еще 2 дней и можно будет собирать. Красота и гордость, не зря трудились. С моей силой можно и 300 человек здесь держать. Еды будет вдоволь. Жаль, что места на возвышенности мало, не влезет сюда большая и процветающая деревня. Пока шли по лесным дорогам, любовался природой. Все же летний лес прекрасен, птички поют, солнышко светит, ветерок обдувает, благодать. К моему удивлению, мобы не выстраивались в очередь, чтобы откусить от меня кусок. Система их придерживает, пока что. Она выпила достаточно людской крови, теперь растягивает удовольствие. По пути нам часто встречались кабаны. Не зря к нам так часто приходят охотники. Здешние хрюндели будут покрупнее своих земных сородичей, да и позлее тоже. Нас они не трогали, завидев людей сразу уходили. Нет, не убегали, а именно уходили, неторопливо и важно. Совсем страх потеряли, поросята лесные. Куда идти я знал благодаря рисованной карте. Да, в городе есть человек с классом художник, он и рисует карты местности. А что? Кто в этом мире станет покупать натюрморты? Хотя рисунки хорошеньких эльфиек точно купит где угодно, но до такого местные еще не додумались. Остается художнику только карты рисовать, полезное и прибыльное дело. На картах этих, весьма подробных, были обозначены все биомы, поселения людей, леса с обилием дичи и мобов, стоянки гоблинов, нейтральные и ресурсные биомы. Тогда я и понял, что живем мы в весьма изобильном мире. Просто до этого изобилия приходится добираться с боем, да выгрызать зубами. Да я скучаю по супермаркетам и кредитным картам, как же просто все было. А вот по сессии не скучаю, и вообще как вспомню замутные лобы, понимаю, что в лесу не так уж и плохо. У жизни на природе точно есть свои плюсы, даже если фауна здешняя кусачая и злая. Наконец мы добрались до деревни лесорубов. Деревни это место можно назвать лишь с большой натяжкой. Кучка поваленных деревьев окружает небольшую лесную полянку, где помещается человек 30. Внутри только хижины и места для костров, да еще белье висит и сушится. Вот и все здешнее богатство. Народ тут не очень богатый и очень суровый, к тяжкому труду и опасностям приученный. У каждого есть оружие, хотя бы дубина, у многих железные топоры, есть даже пилы. Без оружия под рукой не ходит даже справить нужду. Все уставшие, угрюмые, чужакам не рады, тяжкая у них жизнь, еще бы ей быть легкой. Срубленные бревна нужно тащить в город, причем самим, бревна в сумку мага не лезут. Дрова тоже приходится на себе таскать, иными словами работа нелегкая и жизнь опасная, каждый день мобы нападают. Я стал сажать свои кактусы вокруг лежащих по периметру бревен. От слабых мобов вроде ящеров такое поможет, от злых обезьян точно нет. Три ряда кактусов отводит отсюда гоблинов и сильно замедлит любого нападающего, но не спасут их, если придут обезьяны. У меня даже возникло чувство, что стараюсь зря, все равно кактусы не средство от всех болезней. Работу я свою доделал и уже собирался уходить, когда в деревню прибежали работники и подняли тревогу. Макаки пришли нас убивать. Все забегали как на пожаре, не хватает только коней и глупцов, что попытаются остановить их на скаку. Я и пришедшие со мной воины спрятались за бревнами. Кактусы только посажены, а их уже хорошо так потоптали. Очень вовремя мы пришли, ничего не скажешь. А если тут тысяча орущих мартышек из леса выскочит, что тогда делать будем? Белый флаг из чьих-нибудь семейников поднимем? Что-то я сомневаюсь, что такие чистые семейники здесь в лесу водятся, максимум серые и обязательно с дырками. Да и обезьяны такого жеста не поймут, вдруг решат, что белый флаг это объявление плохой войны на уничтожение. Макаки, макаки идут, кричал какой-то парень, распространяя новость, хотя все и так все знали. Мои худшие опасения подтвердились, но система была к нам благосклонна, количество макак не превышало 50-ков. Немало, но и не армия шерсти и острых палок, как в прошлый раз. Просто партия слишком обнаглевших охотников, не более того. Макаки появились среди деревьев и стали бросаться в нас камнями. Ладно бы они делали это руками, как раньше. Толку от таких невооруженных бросков было мало и бояться почти нечего. Обидно, если в тебя какашка обезьянья прилетит, но не более того. Теперь обезьяны поумнели и использовали прощи и камни формы близкой к круглой или овальной. Камни полетели над головами, я спрятался за большим поваленным деревом и закрылся щитом. Камни летели сверху вниз, один из местных рухнул замертво, камень угодил ему в висок и проломил череп. Были еще раненые и убитые, кому по ребрам попало, у кого зубы вылетели, кому-то в живот прилетело. Проща это вам не бросок руками, проща запускает камень очень быстро и далеко. Хорошо, что обезьяны плохие стрелки, неловкие и не слишком умные. Сила могучего обезьяньего броска не компенсировала точности, но если прилетит, жди беды. Камень застрял в моем щите, вот это сила. Такой щит ударом копья не пробивает, а тут проща почти пробила. Один из мохнатых не совладал с прощой и с полного размаху всадил камень себе же в рожу. В ответ наконец-то полетели стрелы, несколько обезьян погибли, остальные поспешили сближаться. Вооружены макаки были палками, нередко кривыми, заточенными, но палками, даже без каменных наконечников. Пока они бежали, я достал из инвентаря метательные копья и засадил три штуки в первых попавшихся мохнатых. Это сильно остудило пыл некоторых, двое испугались и убежали. Но все равно мохнатая волна хлынула на нас. Сразу две обезьяны бросились на меня. Нас разделяло поваленное дерево, обезьяны попытались огреть меня палками по голове. Точно нужно покупать шлем, а еще лучше полные латы. А лучше всего садиться в танк и воевать из него. Я убрал мотыгу в инвентарь и достал меч, выждал, пока обезьяны снова попытаются меня достать, резко сблизился и ткнул одну острейшим лезвием в шею, туда, где должны быть кровеносные артерии. Кровь выстрелила мне в лицо, обезьяна отпрыгнула назад. В болевом шоке она не сразу заметила рану, не сразу стала ее зажимать. Вторая макака получила стрелу в плечо от кого-то, стоящего сзади. Я ткнул мечом и ее куда-то в живот, та согнулась пополам и упала на землю. Справа и слева от меня тоже шли схватки, обезьяны перемахнули через деревья и дубасили палками охотников. Первый попавшийся разрубил голову, клинок разделил ее как арбуз и даже не застрял. Все благодаря прокачке, без нее я бы так не сумел. Еще одна макака хотела огреть меня палкой, но не успела. Я заблокировал ее удар мечом и рубанул по роже со всего размаху. Она бросила палку и отступила назад, споткнулась на ровном месте и упала на другую раненую обезьяну. Я опустил клинок, прицелился и пронзил одним ударом обеих. Первой мартышке меч вошел в живот, а другой достал до груди. Нечего с фермерами связываться и топтать их кактусы. Так-то, так же резко как нахлынула, так же волна макак и отхлынула. Через минуту здесь не было уже ни одной обезьяны, только раненые. Их стали добивать, сразу и бесцеремонно. Удар дубиной в висок, копьем в сердце и готов. Дохлых макак понесли ближе к лесу, там стали копать яму. Местные делали это с таким видом, словно это все каждодневная рутина. Для них все так и есть. Работай, дерись, ешь, спи, однажды тебя убьют. И после этого в лесной деревне некоторые еще жалуются на жизнь, да у нас там тишь, благодать и первобытная идиллия, особенно в сравнении с этой безысходностью и полным ее принятием. Нужно насадить тут еще больше кактусов, чтобы не в три ряда, а в восемь. Тогда макакам просто надоест бить их палками и они сюда не полезут. Жители будут ходить по деревянным пандусам, которые будут убираться на ночь. Этим я и занимался до конца дня. Ночевать остался здесь же, а утром мы ушли. Никто не пробурчал нам даже самого банального спасибо. Нашего ухода, кажется, даже не заметили. Некогда им обращать на нас внимание, им от чужаков добра не было. Эти люди надеются только на себя. С пещерой было уже попроще. Люди там оказались поприветливее, а никакие макаки и гоблины не нападали на место уже много недель. Работы тоже мало. Насадить кактусов в 10 рядов перед узким входом было нетрудно. За кактусами будет чистокол с узким проходом в саму пещеру, которые так заваливают большими камнями на ночь. Вполне хорошая оборона, гоблины в жизнь не пройдут. За это место можно быть спокойным, да и люди тут на вид совсем не пуганные. Это другие лесные жители постоянно оглядываются, смотрят, чтобы на них никто не полез. Эти же расслаблены и спокойны, копая себе цветные камушки и изредка железо, собирай грибы на стенах пещеры, живи. Уверен, многие им завидуют. Здесь жизнь может даже безопаснее, чем у нас. Зато не особо страшно их оставлять. На обратном пути зашел в деревеньку к северу от нашей. Там осели те, кто не поместился в речной деревне. На нее пока никто не нападал, но укрепиться там не помешает. Я насадил кактусов, воины свалили деревья и отделили бревнами территорию, перед кактусами выкопали неглубокий ров. Теперь это место стало более безопасным, можно с чистой совестью отправляться домой. Тем временем обезьяны. Благодаря пленным людям обезьяны узнали для себя много интересного. Теперь они знали все о численности людей, их привычках и обычаях, местах, где они живут и чем занимаются. С точки зрения технологий они узнали не так уж и много. Проща им была уже знакома, копья и даже луки они и так знают. Обращаться с железом обезьяны тоже умеют. Кузнечное дело им уже известно, а особыми хитростями в нем простые люди поделиться не могут по причине незнания. Зато благодаря пленным людям они много узнали о тактике. Да, им рассказали и про римские легионы, и про греческие фаланги, про терции и линейную тактику, про ружья, порох, пушки, правда все это пока им недоступно. Зато обезьянам уже доступны щиты и копья с каменными наконечниками, а значит можно попробовать поиграть в легионеров. Этим они и занимались. Пробовали ходить строем со щитами и метать копья, подражая древним армиям. Даже назначили офицеров из самых больших и сильных обезьян. Те воплями и оплеухами заставляли остальных макак соблюдать подобие порядка. Говорят, даже обезьян можно научить ходить в ногу. Врут, однозначно врут. Этих макак такому не обучить. Ходить в ногу они не будут никогда. Зато в тактике они более-менее разобрались. Чтобы поддерживать в бою неровный строй, идущий в атаку, были собраны отряды лучников и пращников. С луками у обезьян не слишком задалось, трудновато оказалось их делать, да и стрелы на деревьях не растут. Другое дело пращи, простое в производстве оружия, а швырять можно обыкновенные камни. Камней в лесу сколько хочешь, даже круглых и овальных, удобных для метания. Это обусловило популярность данного оружия. Обезьяны быстро вооружились этим незамысловатым древним средством поражения. Вопросы возникли только с точностью бросков. Обезьяны это явно не самые меткие ребята. Камни часто летели не в цель, иногда очень сильно не в цель, так что рядом с мишенью лучше не стоять. Впрочем, когда толпа обезьян бросается камнями, лучше на пути не стоять. Иные макаки по глупости умудрялись выбить сами себе зубы. Да, с прощой нужно обращаться аккуратно. Этой самой аккуратности мохнатым всегда не хватало. Зато немалая сила позволяла раскручивать прощу быстрее и бросать камни дальше, хотя тут все больше зависит от техники исполнения, чем от силы бросающего. В любом случае, у обезьян появилось подобие боевого порядка. Прогресс очевиден. Толпа с щитами и копьями наступает, а две толпы поменьше справа и слева поддерживают ее стрельбой. Против такого противника воевать будет уже намного труднее. Новый порядок испробовали на гоблинах. Выбрали место, где карлики обитают в количестве почти сотни, да атаковали его по-новому. Толпа обезьян перла на противника со щитами, Опрачники справа и слева забрасывали зеленых камнями. Гоблины дохли один за другим, бросали оружие и бежали. Многих потом взяли живыми, ведь на коротеньких ножках далеко не убежишь, особенно когда за тобой гонится. Если раньше обезьяны убивали пленных, то теперь они стали очень нужны живыми. Макаки вкусили все прелести рабовладения и теперь никогда от него не откажутся. Как хорошо жить, когда за тебя работает кто-то другой. Пусть гоблины и паршивые работники, но при должном надзоре и лес валит и дрова рубит, даже пни выкорчевывают, хотя это стоит им дорого. Макаки даже пристроили гоблинов таскать глину и делать кирпичи для строительства, не говоря уже о миллионе других, менее важных работ. В то же время редкие пленные люди делают щиты. Люди аккуратный народ, умеют делать надежные и красивые вещи. Если получается кривизна, в ход идут палки. Теперь обезьяны получили и копья нормальные, горшки не кривые, обувь и изделия из кожи хорошего качества. А если за хорошую работу хорошо кормить, то получается хорошо отлаженная производственная система. Обезьяны уже потирают лапы, мечтая, как они захватят побольше людей и приставят их к делу вместо себя. Макаки уже подсчитали, что для счастливой жизни каждой честной обезьяне нужно 5 рабов, из них 3 гоблина и 2 человека, можно и побольше. Правда, людей в этот мир прибыло совсем мало, а осталось в живых еще меньше, так что рабов людей на всех не хватит. Из 5000 в живых осталось только 3, а ведь обезьян на старте было 25 тысяч. Сколько их сейчас никто не считал, вроде не все сдохли и ладно. Обезьяньи вожаки уже подсчитали, что скоро одного человека будут менять на 10 гоблинов. Таким образом, цены на людей будут только расти, оттого все больше обезьяньих отрядов идут не мясо добывать, а отправляются искать людские отряды и поселения. Охота на людей – это теперь самый выгодный обезьяний бизнес в лесу. Глава 7. Окей, Google, что делать, когда в реке плавает какая-то непонятная рыбина с длиннющим хвостом? Ах, ну да, здесь ведь нет интернета. Все придется узнавать и делать самому. Я стоял на берегу реки около речной деревни, любовался водной гладью. Мой покой и тишину нарушила странная рыбина с очень длинным чешуйчатым хвостом. Хвост показался на поверхности и тут же облил меня водой. Вот же наглое создание. Вода же холодная. Эй, ты что делаешь? Само вырвалось. Я стал оценивать ущерб. Майка и старые джинсы и без того выцвели на солнце, да еще и порваны в последних стычках с мелкими мобами, так что их не жалко, промокли и ладно. А тем временем хвост все чаще мелькал на поверхности. Возникло непреодолимое желание загарпунить это создание. Жаль, что нет гарпуна. Зато есть копье, его я и собирался метнуть в воду, когда рыбина показала себя. «Ну привет, красавчик», сказала мне эта русалка. Секунду я разглядывал ее, вначале больше всего внимания приковала игривая улыбка от уха до уха. Смешно ей. Затем взгляд опустился ниже, на нескрытое под водой тело. Рыбий хвост с чешуей русалкам положен, а вот верхняя часть туловища, хоть и человеческая, тоже малость заросла тем же самым. Грудь надежно прикрыта чешуйками, так чтобы я не мог увидеть лишнего. Лицо и руки абсолютно человеческие, глаза ярко-голубые, а волосы лазурного цвета. Русалка явно веселится, облила меня с ног до головы и весело ей. Нужно будет разыскать динамит, законов запрещающих охоту на русалок нет, потому я могу делать что хочу. Сейчас тебе в рожу грязи брошу. Зачем облила меня? Стал злиться я. Вода то прохладная, неприятно это. Сразу злишься. Я случайно. Заулыбалась еще шире. Не случайно она, это точно. Кого-то мне напоминаешь. Почти что одно лицо. Присмотрелся я, ведь лицо ее и вправду напоминало одну очень вредную и очень жадную лесную особу, что пудрит воинам головы. Сразу узнал. Да, мы с сестрой Дриадой похожи. Снова веселилась она, веселая русалка. Еще скажи, что тоже будешь квесты выдавать. А вот и скажу. Буду. Вообще-то это любой может. Что? В смысле? Малость переклинила меня. В коромысле? Человек. Любой может выдать квест какого угодно содержания. И в условиях выполнения писать можно что хочешь. Вот, смотри так, сейчас наберу. Парам-пам-пам, внимание. Персонаж Элоиза, прекрасная русалка, самая прекрасная на свете, предлагает вам квест. Жениться на ней. Ответить согласием? Да-да, конечно, обязательно, я счастлив согласиться. Определенно согласен. Ответить нет, строго не рекомендуется. Награда. Сам факт женитьбы достаточная награда. Чего тут думать, соглашайся уже. Шутишь, значит? Прости, ты хорошенькая, но слишком рыба для меня. Я нажал ответить нет. Увы, я предпочитаю девушек сухопутных. Принцип выдачи квеста мне теперь понятен, она его наглядно продемонстрировала. В системном меню и вправду запрятана возможность выдать какой угодно квест, и выдать его можно любому, главное награду выплатить в оговоренный срок. Теперь буду знать. Ничего, махнула она рукой, веселясь. Ты просто еще не знаешь меня, иначе бы точно согласился. В следующий раз придется побегать, скорее поплавать. Я и на сушу могу выйти, заметила она. Не надо, лучше оставайся в воде. Суша не выдержит еще одно подобие жадной дриады. Моя шутка заставила ее заулыбаться еще шире. Я тогда еще не знал, насколько она недолюбливает сестру. Из зависти, разумеется. Тем временем она заявила. Пожалуй, не буду составлять конкуренцию моей родственнице, ненаглядной сестрице. Останусь пока в воде. С этими словами она театрально развела руки в стороны и утонула, погрузившись глубоко под воду, а затем снова всплыла. Значит, эта стерва лесная знает расположение всех сокровищ и заставляет нас дурней таскать эти богатства ей за спасибо и очки репутации? Спросил я. Ага. Кивнула она, улыбаясь еще шире. Секрет Полишинель раскрыт окончательно, именно это я и подозревал. С другой стороны, амулет с шансом крита не раз меня выручал, да и деньги карман не тянут, польза от дриады определенно есть. А что тогда делаешь ты? А что я делаю? Мне в воде хорошо живется, пользуюсь водными богатствами. Тут сокровищ много. С этими словами она нырнула, достала из воды большого рака и стала с ним играться. Тот пытался ухватить ее за нос и за пальцы, но русалка весьма ловко не давалась ему. Она держала его в руках и качала, как девочка, любимую игрушку. «Хороший рак, большой, хочешь его слопать? Ах ты злодей, я ему уже имя придумала». Она пожурила меня шутя, помахав мне пальчиком, не переставая шутливо улыбаться. «Сколько?» – задал я главный и вполне понятный вопрос. «Что сколько?» – засмеялась она, а затем подплыла поближе и как бы по секрету негромко сказала. «За рак один сольда, только не говори никому. По идее, я должна эти воды защищать, а не продавать их богатство всяким ушлым фермерам». После этих слов она отплыла и продолжила играться с раком. В этот раз они танцевали вальс. Несчастное речное создание было очень недовольно, но ущипнуть обидчицу не смогло. «Коррупция везде, она родимая», – пробурчал я себе под нос. «Да я шучу», – засмеялась русалка Лаиза снова и на радостях швырнула рака далеко-далеко куда-то в речные волны, к его избавлению. «Теперь тот ее ненавидит». «Конечно шутишь», – подмигнул ей я. В тот момент я уже раздумывал о величине возможных поставок и прибылях. Она тоже подмигнула мне. «Кажется, у нас есть предварительная договоренность. А чем ты вообще занимаешься? У вас как принято спрашивать? Ты кто по жизни?» Выспрашивала она у меня, хотя уже совершенно точно знает, кто я и чем занимаюсь. У фразы «ты кто по жизни» интонация была чисто из сериалов про преступников. Интересно, с какими людьми она водилась раньше? Обычно спрашивают немного иначе, не так, а я землю пашу, кактусы сажаю. Начал я рассказ, и меня сразу перебили. Кактусы? Не слышала о таком. А они вкусные? Нет, гадкие и ядовитые, зато гоблины держатся подальше. А, поняла, а что еще делаешь? Вот чем сегодня утром занимался, шашлык из ящеров утром жарил. Я демонстративно достал из инвентаря шашлык на деревянной палке и стал есть прямо при ней. Всем видом я показывал, как мне вкусно, ведь шашлык и вправду удался. Русалка смотрела и чуть не облизывалась. Так голодная лиса смотрит на курятник полный жирных курочек. А меня угостишь? Конечно. Я поделился. Хотелось выторговать за шашлык рака, но долгосрочная сделка с речной проказницей обещает больше выгоды, нужно немного потерпеть. Русалка старалась кушать аккуратно, словно она аристократка на приеме у королевы. Вскоре мясо понравилось ей так сильно, что, забыв о приличиях, она переплюнула всех чемпионов по быстрому поеданию бургеров. Слопала все так молниеносно, словно от этого зависела ее жизнь. Прикончив шашлык, она уставилась на меня такими просящими глазами, что я разжалобился и дал еще один. Эх, сколько же потом рыбы и раков она мне за это принесет, и пусть только попробует кинуть. Тогда я точно отведаю уху из русалки. И совсем я не жадный, просто экономный. А русалка тем временем прикончила второй шашлык. По глазам понял, что хочет еще, но просить добавки на халяву будет уже совсем неприлично. Она собралась снова нырять и сказала мне: «Я сейчас». Она погрузилась на дно реки и некоторое время что-то там собирала. Сквозь водную толщу я с трудом мог разглядеть ее ловкий и шустрый силуэт. Плавает она очень быстро. Вынырнула с целой охапкой раков, больших и маленьких. Те хватали ее бледную кожу клешнями, но ей было все равно. Я достал из инвентаря большое деревянное ведро, туда сложил всю добычу и накрыл тканью так, чтобы не сбежали. «Можно еще один?» – спросила она робко. «А хвост не потяжелеет?» «Тьфу ты, я худая!» – воскликнула она. От робости не осталось и следа. «Шашлык есть, но давай я тебе дам тыквенного пирога». Кусок пирога она сожрала еще быстрее, чем шашлык. Да то ли она из голодного края, то ли не встречала никого разумного, способного нормально готовить. Вслед за пирогом пошел еще один шашлык, потом простенький бутерброд из черного хлеба с кабанятиной и луком, да пирожок с мясом ящера и овощами. Наевшись как следует, русалка устыдилась своего поведения. По глазам вижу, что ей неловко. В первый раз у нее такое. Совсем бескультурно и себя выставила. Так что, заключим соглашение, мне бы рыба пригодилась. Начал я прощупывать почву. Я подумаю. Быстро ответила она и сбежала. Плюх под воду и была такова. И когда она надумается, на следующий день вернулась. Я как раз рубил мобов с утра, недалеко от воды. Она всплыла поближе к берегу и помахала мне рукой радостно. «Игорь, иди сюда». Пришлось бросить свое занятие. Я собрал убитых ящеров в инвентарь и сел на камень недалеко от берега. Посмотрим, что она мне скажет. Алоиза молчала, как бы не решаясь озвучить задуманное. Пришлось мне начать разговор первым. Я старался быть вежливым, ведь мне нужно ее сотрудничество. Кто еще так эффективно будет доставать нам речных тварей? А может, там на дне реки ни одно сокровище припрятано? Алоиза, ты обдумала мое предложение? Уверяю, от сотрудничества с нами ты только выиграешь. Опять ты включил жадного дельца. Слегка нахмурилась она. Выражаешься как одна из нас. Я давно знаюсь с людьми. Правда, никто и никогда не угощал меня такой едой. Русалкам даже черствого хлеба не предлагают. Мы же не дриады, мы не такие богатые и роскошные. Нас никто не любит. После этих слов она глубоко загрустила о своей тяжкой доле и несправедливой жизни русалочьей. Я решил встать на ее сторону, ведь мне нужна ее дружба. Вот они гады, как они могли морить голодом такую русалку и держать ее на диете из морской капусты. Я демонстративно покачал головой в полном негодовании. Наверное, надоела ей диета из водорослей. А ты такой добрый. Заулыбалась она мне обворожительно. Знала бы она, какой я добрый, уже сбежала бы на другой конец планеты. Добрее некуда. И к моим друзьям я очень-очень добр. Мы ведь друзья, конечно, Игорь. Ты теперь точно мой друг. Я тут тебе притащила, погоди, на дне лежит. Она нырнула. Здоровенного язя, спросил я, когда она вернулась. Не слышала про такую рыбу. Нет, сферу, смотри. Над водой показался приз, достойный любых стараний. Русалка пожаловал мне слегка светящуюся внутренним светом белую призовую сферу. Ну и ну, она и такое умеет, это же совсем другой уровень. Я взял сферу в руку и случайно сразу активировал. В руках у меня появилась пластиковая удочка явно производства 21 века. Неплохой приз, но ведь хотелось навык, хоть бы самый простой. А во, какая большая удочка, восхитилась русалка. Хотелось пошутить в духе «у меня все большое», но сдержался. Вместо этого стал выяснять более важные вещи. А еще такие сферы у вас на дне водятся? Водятся. Но знаешь, только для самых достойных героев. Заулыбалась она хитро. Это хорошо, потому что я самый достойный герой на свете. И самый щедрый друг. С этими словами я уже расстилал на траве белую ткань и расставлял угощения, заранее приготовленные для этого случая. Все ставил на самом краю реки, чтобы она могла дотянуться сама. «Посмотрим, насколько ты щедр». Русалка прямо облизывалась, глядя на явство сухопутных. Дальше я отвернулся и предпочел не смотреть. Ей нужно назваться не Алоизой, а морским пылесосом-пожиратель обедов 2000. Еще и громко чавкает, пока ест. Все старается побольше запихать в рот. Совсем забыла приличие, потом будет краснеть. От угощений вскоре не осталось ничего. «Ох, ну я и объелась», — констатировала она очевидное. «Смотри, не затони, как Титаник. Я могу дышать под водой вечность. Значит, притащишь мне много сокровищ. Я тебе, впрочем, ладно». Махнула она рукой. «Я согласна на все. Делай со мной что хочешь, только корми шашлыком, пирогами и кабанятиной. Нет, делать что хочу еще рано. А вот обменивать обеды на сокровища вполне можно. Призовые сферы мне интересны. Договорились мы с тобой? Договорились. Ударим хвостами». Она активно закивала головой в знак согласия. Так ей понравилась идея. «А, может, пожмем руки?» – предложил я. «Ах да вы, люди, так делаете. Пожмешь мне руку?» Улыбнулась она лукаво и подплыла ближе. «Конечно нет, вдруг на дно реки потащишь?» Раскусил. «Я каждое утро ем симпатичных молодых фермеров». Она клацнула зубами и захохотала. «Так и знал». Вздохнул я. «Не везет мне в этом лесу. Что не девка, то либо жадная дриада, либо русалка-людоедка. И где мой гарем из прекрасных и послушных эльфиек? Какой-то я неправильный попаданец. Система, ты меня не туда отправила». Тем временем дриада продолжала. «Не переживай, пока даешь мне эти плоские штуки, как они называются, это был омлет из яиц лесных птиц. Очень вкусно». Русалка поглаживала сытый живот и улыбалась архидовольная. «Люди считают его гадким, говорят, что из куриных вкуснее. Значит, ты знаешь, что я хочу в обмен на следующую сферу. Где я тебе куриц возьму? Разве что твою сестру заставляю на гнездо сесть, тогда будет целый выводок. Дриада та еще курица». Думаю, русалка шутку поняла. «Ну ты же фермер, великий и могучий Игорь Сокрушитель гоблинов, гроза обезьян и ящеров, победитель подземной нежити, приручитель великанов, строитель деревень, городов и крепостей, и дальше забыла. Неважно, что тебе эти поиски лесных птиц, сфера будет синего цвета?» Спросил я и вздохнул, зная, что теперь придется покупать куриц и строить курятник. Уговорил: «Синего, у нас и не такие богатства есть». Кивнула она. «Тогда договорились. Считай, ударили по рукам. Ты хотел сказать по хвостам, и это тоже». Согласился я. «И вот еще что. Если сможешь посадить мою сестру на гнездо как лесную птицу, я тебе 10 сфер дам. Ха-ха». После этих слов она захохотала, послала мне воздушный поцелуй и исчезла в воде. «Да, посадить дриаду высиживать яйца будет тяжело, но награда того определенно стоит. Я должен хотя бы попытаться». Куры в городе все же нашлись. К моему удивлению, купил их кто-то у системы, теперь разводит. Я выкупил 10 штук и одного петуха. Пришлось моим тыквенным помощникам нести их в клетках. Клеток наверх не хватило, одна курица чуть не сбежала. Петух клевал тыквенного в голову, пока не получил по наглой морде от меня. После целебной оплеухи знал свое место до конца путешествия, только злобно зыркал в мою сторону. Курятник строили все жители речной деревни. Омлета всем хочется. Да и петух будет будить всех на работу рано утром. И вообще, свой скотный двор — это уже иллюзия нормального домашнего хозяйства. Всего лишь иллюзия, ведь большая часть потребляемой нами еды — это мобы. Жаль признавать это, но без моих способностей ковырять землю никто бы не стал. Все жили бы охотой, кочевали и дичали с каждым годом. Такой образ жизни накоплению знаний не сильно способствует. Хотя мы из земледелием одичаем, через одно поколение уже ведьмы дриад сжигать будут. Система этому только порадуется, ей все наши приколы только в радость, а мне в радость, что жадная дриада на костре спляшет. Так и началось наше с русалкой сотрудничество. Я приходил к реке и обменивал нашу еду на раков и рыбу. Сфера она соглашается давать только в обмен на самые лучшие блюда и не чаще раза в неделю. Значит, одна белая сфера теперь меняется на свежие шашлыки. Когда наготовим ей омлета, даст и синюю. Уху есть отказалась, назвала меня злым и жестоким. Раков тоже есть не собирается, странная она, неужели водоросли там у себя в реке ест? Я думал, она на рыбу охотится, что ест не признается, так что от воды я держусь на расстоянии, вдруг и вправду сухопутными существами питается. В любом случае, я обзавелся новым полезным другом, тому и рад. Глава 8. Начало написывать дриада. Вспомнила про меня, как могла забыть. Ты у реки был? С русалкой дружбу водишь? Что тут ответить? Нужно сразу расставить все точки. Не твое дело, она моя сестра. Лицами похожи, сразу заметно сходство, но вот характерами сильно разные. Какая она тебе сестра? У нее рыбий хвост. А у тебя так, ты точно у нее был? Был же, ничего не знаю. Да точно был. Ах ты, ладно, просто пообещай мне не сильно кружить ей голову. Она добрая и доверчивая. Не обещаю. Так и знала. Что с тебя взять? Приходи лучше за квестом. Я занят. Чем? Шашлыки жарю. Ты шашлыки, тебе важнее меня? Слов нет. На том наша удаленная беседа завершилась. Я и дальше жарил шашлыки и радовался простому факту, что рядом нет ни дриады, ни гоблинов. Мой одинокий и вкусный прием пищи оказался испорчен незваными гостями. Поганые обезьяны вылезли из леса и пошли ко мне, заодно ухмыляясь своими волосатыми мордами. Появилась у них новая мода — лезть глубоко в земли людей и добывать пленников. Сразу понятно для чего, Не есть же их будут, в рабство тащит, гады мохнатые. Меня окружал почти десяток макак, все с палками, одна с веревкой, причем нашей, человеческой. Такие в городе делают, значит трофей. Вязать меня надумали, а потом обед мой весь схарчат, мясо с овощами на дороге не валяется. Оно по лесу бегает и кусается. Говорить по-людски не научены, вместо слов показали мне жестом, чтобы не дергался и не кричал. Я решил подыграть им, встал и продемонстрировал, что в руках у меня ничего нету. Решили, что я молча сдаюсь на их милость. Две макаки подошли ко мне с веревкой, чтобы вязать, а остальные расслабились. Я достал из инвентаря меч и щит. Жаль, кольчугу не нацепил, раньше всегда в ней ходил, но теперь разленился, в безопасности себя почувствовал. Такая ошибка может дорого обойтись, впредь не буду снимать ее даже на ночь. Первой макаке я разрубил лицо, она завыла и выронила веревку. Вторая попыталась достать меня палкой, да не смогла, я рубанул ее по руке. От неожиданности макака выронила свое нехитрое оружие. Обезьяны опешили от такой наглости, забыв про секретность, они показали мне клыки и закричали. Тем временем прибежали тыквины, я припахал их собирать хворост. Теперь с этим хворостом в руках им придется драться с мартышками. Началась беспорядочная схватка, где макаки неорганизованно, но очень зло, бросались на меня и моих тыквенных батраков. От их слабых и примитивных атак защищаться было легко. В ответ я старался сильно не бить, нельзя мне раскрываться, старался рубить по кистям рук, иногда метил в лицо, одной мартышке изуродовал нос и щеку. Шум привлек внимание мобов и людей из деревни. Вскоре на поляне началась совсем безобразная и беспощадная потасовка, где охотники, ящеры и обезьяны били друг друга без всякой жалости, как в общем-то и положено в этом каменном веке. Дикость, варварство, в пень вашу цивилизацию. Стоило пятерым мартышкам отвлечься от меня на мобов, как я стал наседать на них так же, как и они на меня недавно. Первый разрубил шею, другую ткнул лезвием в живот, еще одной практически перерубил кисть. Мартышки не вывезли драку со мной и с ящерами одновременно, их всех либо зарубили, либо сожрали. Ни одна не сбежала, их догнали и прибили люди. Мне, по крайней мере, досталась веревка. Хоть какой-то прок с этих обезьян, ведь есть их и снимать шкуры я не стану. Да и вонючие они слишком. Даже волки, в сравнении с ними, благоухают. Один из охотников стал вырывать у обезьян клыки на трофей. Пришлось ему повозиться, непростое это дело, клыки их сидят глубоко. Многие здешние воины ходят с трофеями на шеях, клыками волков например, хвастаются своими победами, а народ их слушает. Мы все глубже и глубже погружаемся в первобытность. Гоблины стали малость хитрее, научились делать какую-то кривую и неудобную броню из коры деревьев. Не то чтобы она сильно защищала, но зеленые карлики стали чувствовать себя увереннее и действуют наглее. Теперь, когда люди стали все чаще ходить между тремя большими людскими поселениями, гоблины заимели новую моду – спрятаться где-нибудь около дороги и поджидать. Иными словами, засады устраивать они научились. Подождут, пока жирные и богатые свиношкуры подойдут поближе и осыплют их стрелами. Торгаши трусливы, а хорошие воины их сопровождать не ходят. Хорошим воинам надо качаться, а не по лесу без дела ходить. Так гоблины заимели новый прибыльный бизнес – отнимать товары и деньги у людей. Больше их интересовали товары, ведь деньги и так есть, а купить на них нечего. Гоблины сами ничего не производят, а в системном магазине цены только растут. Тролля своего тоже броней усилили. На него кора уместилась гораздо более толстая, да еще и маску ему одели пугающую, по меркам гоблинов. Теперь тролль бегает как оглашенный, будучи похожим на дерево на ножках. Пугает всех, даже гоблинов. И страшнее всего, когда дрыном размахивает, из-за маски у него обзор ухудшился, однако это не его проблемы. Даже носорога он так напугал. Шерстистый гигант первобытности мирно пасся на лугу, когда из леса выскочило неведомое чудище, размахивая на ходу дрыном. Носорог перепугался до колик в животе и сбежал от тролля. Впрочем, тролль тоже испугался, оба великих воина побежали в разные стороны. Парам-пам-пам, внимание игроки! Через два дня стартует ночное событие нашествия волков. Оно продлится с полуночи до 06:00 утра. Безопасные зоны будут работать, но это вас не спасет. Почему не предупредили за неделю? Потому что, согласно правилу номер 46 571 747, предупреждать можно хоть за 3 минуты до начала события. Удачи! Как же забегал народ! Паника сама напросилась в гости. Еще свежими в людской памяти были нашествия зомби и лесных тварей. А тут волки, это не шутки. Волков здесь справедливо опасаются. Они крупнее и умнее своих земных сородичей, да еще и охотятся только большими стаями, чуть ли не по 50 рыл. Да и командует ими весьма умный и сильный вожак Кашкажор. Если набросится, мало не покажется. За город и лесную деревню можно не переживать, а вот у всех остальных есть причины бояться. Эти волки легко перепрыгнут любые поваленные деревья и даже многие рвы перескочат. Два дня мы возводили вокруг речной деревни чистокол. Кактусов я уже насадил немерено, теперь предстояло чистокол нормальный ставить. Рабочих рук было достаточно, в деревне собралось много охотников, ходивших на здешних упитанных кабанов. Да и жители другой деревеньки у реки, той что поменьше, тоже пришли к нам пережидать напасть. Из леса пришли и другие люди, всякие собиратели ягод и корешков. Эта земля только кажется пустой, на самом деле людей тут шляется предостаточно. И вообще население здесь плотное, даже если не брать в расчет мобов. Бродить днями и никого не встретить здесь — это утопия. Явились и городские торгаши с хорошими запасами наличности. Все жаловались на гоблинов. Те, как увидят протоптанную людьми дорожку между поселениями, сразу устраивают засаду. Приходится брать больше воинов в охрану, а ведь хорошие воины сопровождать торгашей не идут, им качаться надо. Что нужно было городским торговым душам в речной деревне? Почему не засели за высоким и безопасным чистоколом города? Учуяли запах денег, естественно. После боя тут будет много волчьих шкур на продажу, да и бесхозного имущества убитых людей хоть отбавляй. Купцы хотят первыми состричь такую густую шерсть прибыли. Час ха все приближался. Пушистый арктический лис уже разминал лапы, готовясь прийти к нам и всячески облагодетельствовать. Без песца в этом мире ничего не обходится, все события только с его деятельным участием. Прихода песца и волков ждали с ужасом. Чтобы хоть как-то снять стресс, многие люди затачивали палки редкими в поселении железными ножами, другие проверяли оружие по 10 раз. Что еще делать, когда до прихода врагов осталось 2 часа? Ворчун сидел, предвкушая пиршество. Волки с гоблинами и ящерами — это очень вкусно. А если будут много выпендриваться, в котел отправятся и городские торгаши. Они такие упитанные и важные, что не сварить их в супе просто нельзя. А косточки великан измельчит своей новенькой лопатой и тоже как-нибудь применит. Великан слышал, что из костей можно делать муку. Пробила полночь, в лесу завыли волки. Хором, их там целая стая. И был этот вой способен напугать кого угодно, кроме отважного фермера Игоря, конечно же. Потому что он не ведает страха и за себя не боится. Боится он только за огороды и поля, которые волчары потопчут. За это им надо все лапы поотрывать и заставить 2 дня слушать пацанские цитаты, чтобы сгоря и сдохли. «Эй, народ, а с каких пор у волков красные глаза и пена изо рта?» — спросил остальных один незадачливый паренек. Я всмотрелся в темноту. Благодаря бонусу за победу над боссом я вижу в темноте лучше обычных людей. И вправду, все как он сказал. Среди деревьев крадутся красноглазые волки-переростки, со вздыбленной шерстью, словно кто-то нарочно ее разлохматил, и обилием белой пены, капающей из пасти. Эти абсолютно злобные и невменяемые создания отличаются от виденных в этом лесу волков так же, как отличаются домашние корги от живоданского зверя. Они словно представители разных видов. Не думал, что буду скучать по старым волкам. Волки не теряли времени и совсем скоро оказались около кактусов, как раз в зоне поражения наших луков. Стрелы начали прилетать сверху, раня и калеча тварей, но им было все равно. Секундный ступор перед неожиданной преградой, и они стали рвать зубами колючие кактусы. Кактусы рвут. Ребята, бей их, не дайте им пройти через кактусы. Переговаривались воины, метавшие в них стрелы. Волки плакали, кололись, но рвали кактусы. Сквозь боль и раны, через «не могу и не хочу», и стыков морды длинными иглами, они изничтожали преграду, расчищая себе дорогу вперед. И было теперь этих волков не меньше 1,5 сотен, а то и больше того, из леса набежали. Все, кто мог бросать копья и стрелять из лука, делали это. Сейчас нужно было отвадить врага и нанести ему максимальный урон. В противном случае жители речной деревни очень скоро познакомятся с этими клыками, покрытыми белой пеной бешенства. «Я такого волка есть не буду», — обиделся великан. Его кулинарные планы были безнадежно испорчены. Он запускал камни, с каждым броском выбивая 1 или 2 волков. Звери смотрели на него зло и многообещающе, но пока не могли добраться. Игорь, а у тебя не было кактусов повыше? Обратился ко мне Ворчун. Конечно были, но я решил их не сажать. Вдруг ты сядешь на них своей задницей? Я отмахнулся от его дальнейших расспросов. Времени болтать нету. Мне было не до разговоров. Я бросал в волков копья. Попадал через раз. Зато каждый бросок убивал хотя бы одного. Наверное, я здесь самый меткий и результативный стрелок после гиганта. Один из волков проделал себе путь до середины кактусной посадки. Он присел, готовясь к прыжку, прицелился и прыгнул. Невероятный полет. Он долетел до самого чистокола и насадил себя на острый конец. Еще живой этот волк пытался дотянуться пастью до бегающих рядом людей, но не смог. Озлобленные и напуганные люди затыкали его палками, и тварь наконец-то издохла. Ворчун подошел к дохлому волку, взял его в руку и притянул к себе, обнюхал и с отвращением отбросил от себя подальше. Такого обеда ему не надо. Тем временем, волки уже прогрызли несколько дорожек до середины кактусной посадки, откуда пытались прыгать за чистокол. Один за другим они не долетали или насаживали себя на заточенное дерево. Насадивших себя волков тут же добивали напуганные люди. В жутких тварей тыкали всем, пока те не затихали. Я осмотрел одного из убитых волков. Белая пена текла из его рта. Волк этот совершенно и давно невменяем. В красных глазах ничего, кроме ненависти и агрессии. И без того не самый мирный зверь сведен с ума системой. Первый волк умудрился перелететь через чистокол, приземлился и тут же впился в ногу человека ниже колена. Одним укусом он перегрыз все, что можно было, и даже сломал кость. Волка стали тыкать копьями со всех сторон. Правда, убить такого зверя оказалось тяжело. Он не чувствовал боли, да еще и ловил копья пастью и перекусывал деревяшки. Пятеро воинов не могли с ним справиться. Точку поставил я, проломив волку череп мотыгой. Маленькая победа перед чередой больших неприятностей. Волки стали перепрыгивать чистокол десятками. Визг поднялся до неба, кричал чуть ли не каждый второй. И чего бы не кричать, если тебе перекусывают ногу огромной клыкастой пастью. Причина вполне уважительная, к такому нужно отнестись с пониманием. Хорошо, что здесь нет фей, а то бы они злорадствовали по полной, можно даже не сомневаться. Желанное для них зрелище, как ненавистных людей рвут на части. Волчара приземлился совсем рядом со мной. За долю секунды он развернулся на месте, и острые зубы клацнули у меня перед лицом. Мотыга разрубила его шею сверху, но тварь все равно кинулась вперед и впилась зубами в мой щит. Несчастный кусок дерева был искромсан и залит пеной, придется потом взять новый. Я все же угомонил его двумя ударами мотыги в череп, ну и твердолобый зверь. А дальше был просто хаос. Волки бросались на меня, иногда парами, а из местных никто мне не помогал. Люди кричали и разбегались, все же не каждый здесь воин, и точно не каждый воин, храбрец. Приходилось мне отбиваться самому. К счастью, волки эти слепы в своей ярости, проламывать им черепа не так уж и трудно, главное давать им погрызть твой щит, а не твою ногу. От такого обращения щиты выходили из строя почти сразу. К четвертому щиту я укокошил уже 10 волков, треть от тех, что сумели перепрыгнуть чистокол. Еще столько же убил великан. Не будет преувеличением сказать, что рукопашную вытащили мы с ним вдвоем. Он глушил их ударом лопаты сверху, затем брал рукой, подносил к носу, нюхал вонючую шкуру и с отвращением отбрасывал от себя. Тухлятина страшная, лучше павука съем. За такой подвиг тебе и кальмара можно, сказал я. Правда? Да, самое время. Утешу себя восьминогом, согласился со мной Ворчун. Теперь он пойдет готовить болотных гадов. Волчья орда закончилась только с рассветом. Все до единого, еще до первых лучей солнца, они погибли или от стрелы копий на кактусах, или насадили сами себя на чистокол. Ну и конечно, мы с Ворчуном хорошо постарались. Торгаши ушли почти сразу, через 10 минут после рассвета. Им здесь ловить нечего, шкуры эти никому не нужны, никакого ценного лута не выпало, людей погибло немного, зато покусанных хватает. Передастся ли им бешенство или здесь все работает не так? Дохлых волков пришлось оттащить в большую кучу, подальше от поселения. Там мы устроили им большой костер, чтобы спалить их всех. Густой черный дым не поднимался высоко в небо, а стелился около земли, заставляя людей чихать. Не зря Ворчун отказался есть это, ох, не зря. Все покусанные отправились в город лечиться. Жаль, торгаши не подождали их, тогда бы пошли все вместе, меньше шансов получить гоблинскую стрелу. Впрочем, неудивительно, негоже купцам думать о других, им важны только прибыли, а прибыли как раз им и не было. И как назло на них напали гоблины. подкараулили на обратном пути и закидали стрелами, сами сидели на ветках высоких деревьев. Половину торгашей убили, волшебную сумку с монетами умыкнули. Теперь городские пузаны не то что без прибыли, а в минусе. В бессильной злобе торгаши проклинали систему, этот негостеприимный лес и весь этот первобытный мир. Глава 9. Пристань для приема кораблей еще только строилась и не дошла даже до середины предполагаемой длины. Но поводов торопиться не было, в данный момент она не нужна, ведь простые лодки, долбленки и плоты в таком хайтике, как пристань, не нуждаются. Местные уже вовсю осваивали воду, на кривых плотах и примитивных лодках-долбленках плавали по реке в обе стороны. По воде до многих выгодных мест охоты добираться быстрее, да и перевозить убитых кабанов по воде проще, чем тащить на себе. Многие наши гости из людей теперь приплывали по реке, а не приходили по суше. Поздно вечером к пристани неожиданно пристал большой плот. Чужой, надо сказать, не наш. Таких больших плотов мы не строили. Да и на плоту стояли вовсе не люди, а рогатые прямоходящие быки. «Игорь, это мы, не стреляйте!» — помахал мне старый знакомый, рогатый купец-добряк или же добрый бык. Он почти 3 недели назад приезжал вместе с Миучем продавать нам всякое добро. Теперь вернулся, да по воде, как и обещал. На сушу сошли рогатые минотавры, аж 8 штук поместилось на этот весьма немаленький плот с парусами. Мы с добряком пожали руки. Моя в сравнении с его была небольшой, но рукопожатие у меня более крепкое, сила же в качана. «Добро пожаловать», — сказал я гостеприимно. Быки разглядывали нашу крепость. Чистокол и много рядов кактусов, да еще и рвы, вот что отделяло речную деревню от остального мира. Кажется, они оценили укрепление очень высоко, впечатлились по полной, им все нравится. А хороша у людей крепость. Переговаривались одни. «Нам бы такую на каждую реку», — говорили другие. Навстречу быкам вышел великан. Наевшись крокодильего мяса, он лениво почесывал живот и громко и бескультурно отрыгивался. Теперь быки с уважением разглядывали его и его огромную лопату. «Быков я еще не ел», — выдал ворчун совершенно без злого умысла. Рогатые от таких слов занервничали. Кто его знает, чего ждать от большого и могущественного существа. «Это он шутит так», — заверил я гостей. Они немного расслабились. «Коров только пробовал. У них кишочки очень нежные», — продолжал рушить мне всю дипломатию гигант. «Давайте переговорим в более подходящем месте». «Пошли», — согласился бык-добряк. Его товарищи остались у воды. Плот притянули поближе к берегу и пришвартовались последней длинной веревкой к нашему деревянному столбу, вкопанному глубоко в землю, самодельному кнехту. Как выяснилось, этот плот состоит из 4 плотов поменьше, соединенных веревками. Хитрая придумка, хотя есть вопросы к управляемости такой конструкции. Мы с добряком вошли в деревянный домик, где я в последнее время живу. Из речной деревни я почти не отлучался, а жить где-то надо, спать на траве мне уже не солидно, потому мне и построили домик с деревянными стенами и камышовой крышей. Внутри типичное убранство каменного века, то есть минимальное. Спальный тюфяк, столик с глиняной посудой, ведра, деревянная бадья и камышовые коврики поверх земляного пола. Тем не менее, это хорошее жилье по меркам местности. И ипотеку платить не надо. Почти все сделано благодарными жителями, знают ведь, чьи кактусы стоят между ними и недружелюбным внешним миром. Камыш взяли на болоте, там его сколько хочешь. На сравнительно безопасных окраинах этого опасного биома теперь ошивается человек 30, не меньше. Собирают там все возможные ресурсы. Из собранного камыша потом делают стены и крыши. Активно рубят там хлипкие болотные деревья на дрова, добывают крокодилов и собирают болотных моллюсков. Из крокодиловых костей делают наконечники и всякие поделки, кожу продают в город. В общем, биом оказался очень выгодным. Мы очень благодарны системе за его появление. Побольше бы таких ловушек, так жизнь была бы легче и богаче. Бык уселся за столик, я налил ему и себе чаю из железного чайника, купленного у системы. Здесь это считается за дорого и богато. Да и чай стоит немало, ведь он тоже покупной. А ты и вправду богат и могуч, Игорь. Не зря все так говорят. Восхитился бык и заодно польстил мне.